Увы, дорогой гость, мое свободное время подошло к концу. Его голос звучал сладко ядовито, словно мед, смешанный с цикутой. Но будь добр, подожди немного. Его улыбка не дрогнула, когда он развернулся и зашагал к столу, где уже кипели и переливались склянки с мутными жидкостями. Тени от колб плясали на стене, искривляясь в уродливые силуэты. Рунный круг продолжал жечь, вытягивая из Гилина силы, сжимая его тело, как тисками. Каждый нерв горел, каждая мышца деревенела от боли, но он не сдавался. Черный шов внутри него пульсировал, словно живая нить, сшивающая разрывы плоти и духа. Каждая волна боли подпитывала меридиан, каждый вздох превращался в топливо для восстановления. Еще, еще, мысли Гилина были четкими, несмотря на ад, в котором он находился. Жеванный бак, как же я давно этого не испытывал. Тем временем алхимик бормотал себе под нос, его голос сливался с шипением кипящих жидкостей. Капля кровоцвета, щепотка костей скорбного, и, да, это, пепел падшего Серафима. Он дистиллировал зелье, переливая его в литровый флакон с мутным зеленоватым содержимым. Жидкость пузырилась, меняя оттенки от ядовито-желтого до трупно-синего. «Совершенно, идеально», – прошептал он, глаза его сверкали как у алхимика, нашедшего философский камень. Гилин анализировал ситуацию, игнорируя боль, игнорируя жжение в жилах. «Кровавый туман нет, он не спасет». Инквизиторы подготовились. Воспоминания о подземелье всплывали перед ним. Демоны в клетках из пламени, даже бестелесные, не могли сбежать. Тени, запертые в цепях, их нематериальная сущность не стала защитой. Их ловушки работают на всех уровнях существования. Если я высвобожу туман, они просто активируют тот артефакт. А тогда, он внутренне усмехнулся, его разум работал холодно, как лезвие. Нет, нужно что-то другое, что-то неожиданное. Рими аккуратно поставил флакон на край стола, его длинные пальцы с желтоватыми ногтями дрожали от возбуждения, оставляя влажные отпечатки на стекле. Зеленоватая жидкость внутри колыхнулась, отражаясь в его глазах, желтых, как гной на солнце. Он подошел к клетке, его тень легла на Гилина, искажаясь в багровом свете рун. Наклонился, скрипнули суставы, и его дыхание, горячее, прокисшие от перегара эликсиров, окутала пленника. А теперь, дорогой гость. Его голос звучал сладко, почти песенно, как колыбельная перед казнью. Главное, не двигаться. Я нанесу на тебя немного особой магии. Он провел пальцем по воздуху, очерчивая невидимый символ. Обещаю, больно не будет. Пауза. Затем добавил с игривой интонацией, будто делился секретом. Ну, если не будешь сопротивляться. А если будешь? Он прищелкнул языком. Ну, ты понял. Его губы растянулись в широкой, неестественной улыбке, обнажая слишком ровные, слишком белые зубы. Глаза блестели, не от жестокости, а от чистого, почти инфантильного восторга, как у ребенка, разрывающего крылья бабочки. Гилин приподнял голову. Несмотря на то, что его тело все еще сковывали волны боли, голос звучал ровно, лишь слегка напряженно, будто обсуждал погоду. Забавно, как смертные становятся беспечными в моменты мнимого превосходства. Он медленно перевел взгляд на Рими, и в его глазах под темными стеклами вспыхнуло что-то древнее, нечеловеческое, рубиновый отблеск, глубже самой тьмы. И как же они удивляются, когда их иллюзии разбиваются, как тончайший хрусталь. Рими слушал, не перебивая. Его улыбка на мгновение дрогнула, края губ подрагивали, будто маска дала трещину, но тут же вернулась, еще шире, еще неестественнее, натянутая до боли. Ох, какая жалость. Он покачал головой, изображая сожаление, но глаза его сверкали. Значит, будет больно. Он с преувеличенной театральностью вздохнул, отступил от клетки и закрыл флакон. Его пальцы замедлились, лаская стекло, будто прощаясь. Затем убрал флакон на полку, где тот встал в ряд с другими, стеклянными гробами для неизвестных кошмаров. Неспешно, прошелся к другому столу, заваленному бумагами, и уселся там, склонившись над какими-то записями. Его пальцы быстро перебирали страницы, перо скрипело по пергаменту, выписывая символы, что шевелились, как живые. Время от времени он поглядывал на Гилина, но больше не произносил ни слова. Тишину нарушал только скрип пера, царапающего бумагу, тихий треск рунного круга, продолжающего свою работу, и ровное дыхание Гилина, не выдававшие боли. Рими работал с бумагами 4 долгих часа, Его сгорбленная фигура казалась еще более жуткой в мерцающем свете магических ламп. Перо в его тонких пальцах скрипело по пожелтевшему пергаменту, оставляя за собой следы чернил, которые иногда пульсировали слабым синим свечением. Время от времени он бросал взгляды на Гилина, не из беспокойства, а скорее как коллекционер, любующийся редким экспонатом. Когда последняя формула была записана, он аккуратно сложил листы, его движения были почти нежными. Встав, он поправил запачканные реактивами манжеты и совершил изящный поклон, как придворный перед королем. «До завтра, дорогой гость. Надеюсь, ты не заскучаешь без меня». Его улыбка оставалась сладкой и искренней, будто он оставлял не пленника в кольце пыток, а старого друга у камина. Только расширенные зрачки выдавали истинное возбуждение. Когда дверь закрылась с мягким щелчком, Гилин позволил себе едва заметный вздох. Его тело, изможденное часами боли, медленно выпрямилось, суставы хрустели, но он упрямо принял позу лотоса. Черный шов внутри него пульсировал живой энергией, словно миллионы невидимых игл сшивали разорванную плоть и дух. Каждая капля крови, вырабатываемая истоком, направлялась в поврежденные меридианы, восстанавливая их с методичной точностью. Боль, которая должна была сломить, стала топливом. Каждый новый импульс круга превращался в энергию для восстановления. Терпение, всего немного времени до отлива. Его сознание погрузилось вглубь, отрешившись от жгучего света рун, от запаха горящей плоти, от давящей тишины камеры. Осталось только ждать и готовиться. В глубине его сущности что-то шевелилось, что-то древнее и неукротимое. Прутья клетки давили, как свинцовый саван. Воздух был густ от запаха сухой крови, пыли и чего-то металлического, возможно, ржавчины, а может, остатков чьих-то недоделанных заклинаний. В центре этого мрака, на холодном каменном полу, сидел Гилин. Скрестив ноги, словно монах в медитации, он не подавал ни единого признака дискомфорта. Лишь пальцы слегка подрагивали, не от страха, а от постоянного, назойливого жжения рун, будто выжигающих его плоть изнутри. Но он не шевелился. Даже дыхание оставалось ровным, почти незаметным, будто он и вправду спал. Черный шов под кожей пульсировал, как живое существо. Каждый раз, когда магия пыталась разорвать его тело на части, подкожные нити сжимались, сшивая плоть кровавыми стежками. Паук, неутомимо латающий дыры в паутине. Гилин чувствовал каждый укол, каждый рывок, будто кто-то методично водил по его внутренностям раскаленной иглой. Исток крови работал на пределе. Капля за каплей, сила возвращалась, но процесс был мучительно медленным, словно кто-то вычерпывал океан наперстком. Он ощущал, как энергия сочится сквозь него, как ржавая вода через треснувшую трубу, а вокруг гудел рунный круг, низкий, монотонный гул, напоминающий перегруженный сервер. Он сканировал, анализировал, пытался разложить его душу на составляющие. Безуспешно. Гилин представлял, как древние символы пожирают сами себя в бессильной ярости, не в силах понять, что перед ними. «Ну вот, Рубиновый, ты и попался». Мысль прозвучала в голове с плохо скрываемой издевкой. Как последний юзер, который забыл пароль от админки и теперь пялится в экран, надеясь, что система сжалится. Пауза. В темноте за решеткой шевелились тени, демоны из соседних камер. Они, наверное, тоже когда-то считали себя неуязвимыми. Хотя нет, они хотя бы дрались. А ты сам полез в пасть к псам, да еще и инквизиторов подставил. Гениально. Теперь сидишь в этой дыре, как экспонат в музее устаревшего кода. Вот, смотрите, дети, последний дурак, который думал, что может переиграть систему. Мысленный взгляд скользнул по столу Реми, груда склянок, потрепанных книг, пергаментов с рунами, которые, казалось, шептались между собой. Может, там было что-то полезное. Ладно, раз уж от доступа нет, придется ковырять этот древний биос вручную. Фокус снова вернулся к черному шву. Еще час, еще капля силы, еще один шаг к тому, чтобы снова стать целым. Интересно, они хоть понимают, что держат в клетке? Губы Гилина дрогнули в усмешке. Нет, конечно нет, для них ты просто баг, глюк, ошибка в матрице, которую надо пофиксить перед следующим релизом. Боль снова пронзила тело, но он лишь стиснул зубы. Ждите, сволочи, сейчас пофикшу вас. Дверь кабинета скрипнула, словно кость, вывернутая из сустава. Реми вошел с театральной небрежностью, будто переступал порог модного салона, а не камеры, пропитанной болью и отчаянием. Мерзкая улыбка не покидала его лица, а глаза блестели, как у кота, который только что загнал мышку в угол и теперь наслаждался ее последними судорогами. Гилен не шевельнулся, только веки, медленно, словно через силу, приподнялись. За стеклами темных очков рубиновые зрачки сузились, холодным сканером зафиксировав Рими, без эмоций, без страха. Просто констатация факта. Вот он, враг. Рунный круг под ногами ноет, как перегруженный процессор, но боль уже стала фоном, монотонным гулом в крови, привычным, как собственное дыхание. На столе у Рими аккуратно разложены инструменты. Не орудия пыток, нет, это слишком грубо. Скорее, изысканные столовые приборы для ужина, где главное блюдо, чья-то плоть. Доброе утро, Гилен. Голос Рими звучал сладко, как сироп, налитый в рану. Он слегка наклонил голову, будто официант, уточняющий заказ у важного гостя. Выглядите живо. Пауза. Тишина сгустилась, стала осязаемой. Рими наклонился ближе, его тень легла на Гилена, как пятно плесени. Улыбка треснула, на миг в ней проступил настоящий восторг, голодный и детски жестокий. «О, вы даже не сгнили», – прошептал он, почти с нежностью. «Какой восхитительный экземпляр!» Гилен не моргнул. «Принеси завтрак». Его голос был хриплым, но тон ровным, командирским, будто он отдавал приказы, а не сидел в клетке. «И чай». Рими замер, затем разразился смехом, звонким, как бьющееся стекло, и таким же острым. Он даже схватился за живот, будто это была самая смешная шутка на свете. «Ха!» – выдохнул он, вытирая несуществующую слезу. «Вы нуждаетесь в пище, но ведь твари тьмы питаются тьмой, разве нет?» Он ловко перевернул в пальцах тонкий серебряный стилет, будто проверяя его баланс. «Или, вы не договариваете?» Гилен медленно приподнял голову. Стекло очков бликнуло, скрыв глаза, лишь на миг. «Я познакомлю тебя с тьмой, Рими». Пауза. В кабинете резко похолодало. «Обещаю, тебе не понравится». Тишина в камере была густой, тягучей, словно застоявшийся воздух в склепе. Рими сделал театральную паузу, поднял руку и щелкнул пальцами. Рунный круг под Гиленом затих, жгучая боль отступила, словно волна перед отливом. Но Гилен не вздрогнул, не моргнул. Даже дыхание его осталось ровным, будто его не перестали жечь заживо, а просто сменили декорации. Рими устроился напротив, изящно скрестив ноги. Блокнот лег на колени, перо замерло над страницей, на мгновение. Потом застучало, методично, как метроном, отсчитывающий секунды до чьего-то срыва. В кабинете запахло лавандой, навязчиво сладкой, приторной, но под ней сквозило железо. Где-то на полке, в углу, засохли старые пятна крови, и теперь этот запах пробивался сквозь духи, как напоминание. Гилен чувствовал, как черный шов тут же оживился, нити под кожей зашевелились быстрее, затягивая раны, восстанавливая плоть, но внешне он оставался неподвижным, как статуя, как мертвец, который просто еще не упал. Кабинет тонул в полумраке, лишь тусклый свет дрожащих свечей отбрасывал неровные тени на стены. Рими лениво развалился в кресле напротив, перелистывая страницы блокнота с преувеличенной небрежностью. Его перо постукивало по бумаге, легкий, почти музыкальный звук, так контрастирующий с мрачной атмосферой подземелья. «Ах, как приятно наконец-то побеседовать без лишнего фона», – протянул он, бросая взгляд в сторону, где за толстыми стенами слышался приглушенный вой демонов. «Вы даже не представляете, как надоедает этот шум. Но вы...» Его глаза скользнули по неподвижной фигуре Гилена. «Совсем другое дело. Тихий, вежливый». Улыбка растянулась, обнажив слишком белые зубы. «Почти как человек». Гилен не ответил. Он сидел, скованный невидимыми нитями магии. Его дыхание было ровным, слишком ровным для пленника, которого только что вытащили из рунного круга. Рими наклонился вперед, упершись локтями в колени. Блокнот прижался к груди, как любимая игрушка. «Ну же, Гилен, вам ведь не нравилось в круге? Признайтесь». Перо замерло в воздухе, готовое записать каждую микрореакцию. «Это не стыдно, даже высшие вампиры скулят, когда их жжет свет». Пауза. «А вы даже не пошевелились. Интересно». Гилен медленно поднял голову. Стекло очков сверкнуло в полумраке, на миг отразив пламя свечи, два кровавых блика в черной пустоте. «Ты ошибся». Рими приподнял брови, изображая наивное любопытство. «О, мне не нравилось». Голос Гилена был спокоен, почти ленив. «Мне было скучно». Перо в пальцах Рими замерло, всего на секунду. Потом он тихо рассмеялся, но его глаза оставались холодными, как лезвие ножа перед ударом. «Скучно. Блокнот с легким шорохом опустился на стол. «Ну что ж, тогда давайте развлечемся». Он потянулся к ящику стола, доставая оттуда тонкий серебряный стилет. Металл сверкнул в дрожащем свете, когда Реми начал вертеть его между пальцами, ловко, с привычной грацией фехтовальщика. «Вы знаете, что происходит с тварями тьмы, когда им в сердце вводит освещенное серебро?» Гилин не дрогнул. «Они умирают». Пауза. «Но ты не сделаешь этого». Реми игриво подбросил стилет в воздух, поймал его за рукоять. «А почему, собственно, нет?» Гилин слегка наклонил голову. «Потому что ты не хочешь меня убить». Его голос стал тише, но в нем появилась сталь. «Ты хочешь, чтобы я боялся?» Пауза. «А я, не боюсь». Тишина. Где-то за спиной Реми треснула свеча. Внезапно инквизитор откинулся назад, разразившись смехом, слишком громким, слишком резким для этой могильной тишины. «О, вы просто восхитительны!» Стилет со звоном упал на стол. Реми встал, поправил манжеты с изящной небрежностью и подошел к полке. Его пальцы скользнули по ряду склянок, прежде чем остановились на одной, смутной, переливающейся жидкостью. «Давайте попробуем иначе». Он повернулся, держа склянку между пальцами, как сомелье, демонстрирующее редкое вино. «Знаете, что это?» Гилин взглянул на сосуд с абсолютным равнодушием. «Яд, или зелье правды, или просто вода, ты любишь театральность». Реми широко улыбнулся. «И то, и другое, и третье». Он приблизился к прутьям решетки из света, опустив голос до конспиративного шепота. «Но главное, оно покажет мне, что скрывается за этими». Его палец медленно протянулся, указывая на черные круглые очки. Гилин наконец повернул голову, напрямую глядя на следователя. Стекло по-прежнему скрывало его глаза, но уголок рта едва заметно дрогнул. Когда он заговорил, его шепот был едва слышен, но каждое слово падало, как капля яда. «Ты уверен, что хочешь это увидеть?» Улыбка Реми дрогнула. Всего на мгновение. Но это было достаточно. Воздух внезапно наполнился едким ароматом ладана и чем-то горьким, как пережженный сахар и пепел. Реми встряхнул склянку, и мутно-золотистая жидкость внутри заиграла густыми бликами. Его пальцы слегка дрожали, не от страха, нет, от предвкушения. Он уже видел, как кожа пленника задымится, как его ледяное спокойствие наконец расколется криком. Гилин наблюдал, не шевелясь. Первая капля упала на его рукав, оставив темное пятно. Только тогда он медленно поднял бровь. Реми широко улыбнулся, слишком широко, неестественно, будто маска растянулась до предела. «Ну что, неуязвимый?» Его голос звенел искусственной веселостью. «Давайте посмотрим, как вы переносите святую воду, усиленную пеплом Феникса». Он резко брызнул зельем прямо в лицо Гилину. Жидкость стекала по его щекам, капала на грудь, пропитывая ткань. Ни дыма, ни шипения, ни намека на боль, только мокрые пятна, медленно расползающиеся по одежде. Гилин медленно вытер щеку тыльной стороной ладони, осмотрел испорченный рукав. «Ты диадлоцкнутый, что ли?» Пауза. Реми застыл. Его улыбка оцепенела, словно превратилась в гипсовую маску. «Что?» Он прошептал, и в его голосе впервые дрогнули нотки чего-то, что не было ни злостью, ни игрой. Гилин равнодушно продолжил. «Ну знаешь, когда процесс зависает, потому что ждет освобождения ресурса, которое никогда не произойдет». Он показал на пустую склянку. «Так вот, это ты». Звон разбитого стекла взорвал тишину. Реми швырнул склянку на пол, она разлетелась о каменные плиты, осколки рассыпались, как последние ошметки его самообладания. «Почему?» Его крик прорвался, резкий, почти истеричный. «Это зелье выжигает плоть демонов за секунды. Почему ты не горишь?» Гилин спокойно наклонил голову. «Может, потому что ты перепутал склянки?» Пауза. «Или потому что твои святые ингредиенты – просто дорогая подделка?» Лицо Реми исказилось. «Ты...» Гилин прервал, тонким, лекторским тоном. «Ладно, раз уж ты так любишь аналогии». Он сделал паузу, словно давая собеседнику время осознать неизбежность. «Ты как бесконечный цикл в коде, который даже не понимает, что у него условие выхода недостижимо». Реми резко схватил со стола серебряный кинжал, но замер на полпути. Его пальцы сжали рукоять до побеления костяшек. Дыхание сбивалось, неровное, как у загнанного зверя. Он осознавал, что теряет лицо, осознавал, что игра уже не по его правилам. А Гилин молчал, и в этой тишине звучало больше, чем любые крики. Собственное сердце бьется в висках Реми тяжелыми, глухими ударами, словно молот по наковальне. Идеально подпиленные ногти впиваются в ладонь, оставляя кровавые полумесяцы. Все, что он может предложить, очередной круг пыток, но даже этот последний козырь рассыпается как пепел между пальцев. Гилен сидит в позе лотоса, спина прямая, подбородок приподнят, будто на аристократическом приеме, а не в камере пыток. Его пальцы лениво отстукивают ритм по колену, счетчик потраченного впустую времени. Последний вопрос. Голос Реми сдавлен, будто пропущен через тряпичный фильтр. Кто ты на самом деле? Хруст, перо ломается в его пальцах, чернила стекают по запястью темными ручейками. Ни один вампир не выдерживает святого зелья, ни один демон не игнорирует рунный круг. Так что ты за? Гилен перебивает, монотонно, словно зачитывает техническую документацию. Ты либо буферизованный идиот, либо типичный невалидный хэш. Реми моргает, его брови медленно ползут вверх, рот приоткрывается. На секунду он выглядит точно студент-первокурсник, проваливший базовый экзамен по магической теории. Что? Звучит осторожно, почти неуверенно. Гилен вздыхает, как взрослый, вынужденный объяснять очевидное ребенку. Завтрак. Я все еще жду. Тишина. Потом, резкий, истеричный хохот. Реми хватается за край стола, его плечи дергаются в конвульсивном смехе. Звук трескается, переходит в надрывный кашель, затем, в шепот, едва различимый в полумраке. О, конечно, распоряжусь. Он встает, поправляет манжеты с преувеличенной аккуратностью. Чтобы вам принесли помой, свежие. Шаги эхом отдаются по каменному полу. У двери он останавливается, не оборачиваясь. А рунный круг, щелчок пальцев, символы вспыхивают кроваво-алым, заливая камеру неестественным светом. Я отключу, когда вам надоест молчать. Дверь захлопывается с глухим ударом, словно гробовая крышка. Гилен остается один. Где-то за стенами воет демон, долгий, тоскливый звук, будто ветер в печной трубе. Где-то капает вода, метроном в этой мрачной симфонии. А он считает секунды до отлива. Капля. Удар сердца. Тень на стене. Ожидание. Интерлюдия. Маска и перо. Черные базальтовые стены башни поглощают звуки, как прожорливая утроба. Лишь эхо далеких голосов пробивается сквозь каменную плоть, теряясь в лабиринтах коридоров. Сводчатые потолки украшены руническими фресками. Они мерцают в свете магических бра, холодном и безжизненном, как льды Аргентина. Реми идет, и его тень, верный спутник, то вытягивается в бесконечную полосу, то сжимается до размеров ребенка между островками факельного света. Улыбка. Всегда улыбка. Отполированная до блеска, как доспехи на параде. «Сколько раз ты повторял этот путь?» — шепчет внутренний голос. «Сколько раз эти стены видели тебя таким, безупречным, нерушимым?» Братья ордена проходят мимо, их мантии шуршат по камню, словно стая нетопырей. Перо режет правду, звучит хором, и пальцы в унисон касаются записных книжек, их библии, их оружия. Лед не лжет, бросает Реми, не замедляя шага. Формальность. Пустой ритуал. Лестница в библиотеку узка, как лезвие ножа. Его пальцы скользят по перилам из черного дерева, гладким от тысяч таких же прикосновений. Сколько здесь было тех, кто также шел за знаниями, и сколько из них нашли то, что искали. Библиотека встречает его тишиной, тяжелой, как покрывало. Воздух пропитан запахом старого пергамента и чего-то еще, горького, как полынь. Послушник, худой, с синяками под глазами, слишком много ночей без сна, вздрагивает при его появлении. «Мастер Сейла здесь, Ильва здесь», голос Реми сладок, как испорченный мед. «Он ушел в город, мастер», бормочет юноша, взгляд прикован к полу. Как не вовремя, улыбается Реми, но глаза остаются мертвыми, как стеклянные бусины. Отдел монстрологии. Пыль, тишина, книги, запертые в железные клетки, на всякий случай, как будто бумага может укусить. Его пальцы скользят по корешкам, трактат о нежити, переплет шершавый, грубый. Человеческая кожа всегда такая. Кровь и руны, запах меди, въевшийся в страницы. Ересь бездны, книга шевелится под пальцами, словно живая. Он улыбается, по-настоящему, впервые за день. Трапезная, тепло, шум, запах жареного мяса и пряностей, острый, как напоминание о том, что он еще человек. Он выбирает угол, темный, укромный. Блюдо перед ним, жареный фазан в гранатовом соусе, картофель по-аргентински, тонкие ломтики, розмарин, чеснок, все как положено. Вино, густое, темное, как кровь из вены. Он ест медленно, листая страницы. Время от времени его губы растягиваются в улыбку, не той, что для мира, а другой, настоящий, голодный. Вилочка звякает о тарелку, где-то за спиной смеются. Он отрезает еще кусочек мяса, аккуратно, методично. «Сколько времени осталось до того, как ты перестанешь притворяться?» — спрашивает внутренний голос. Он отпивает вина, не отвечает. Глава 11. Интерлюдия. Ром и ржавые гвозди. Таверна Трезубец за рук содышала перегаром, рыбьей требухой и дешевым табаком. Воздух был настолько густым, что его можно было резать ножом, если бы кто-то из посетителей вдруг захотел этим заняться. Стены, обитые потрепанными морскими картами и высушенными акулами, хранили память о бесчисленных драках. Каждая выбоина, каждый темный след крови рассказывал свою историю. В углу старый шарманщик, похожий на высохшую рыбу, скрипел похабную балладу про капитана, который потерял якорь, но нашел нечто интереснее. Его пальцы, кривые, как корни мангрового дерева, выжимали из шарманки звуки, похожие на предсмертный хрип. Жгучая Мэри стояла в порту, потрепанная, но гордая, как старая шлюха, знающая себе цену. На полученные от черного жемчуга деньги капитан заказал кое-что особенное. Новые паруса, пропитанные кровью морских демонов, чтобы не гнили от соленых ветров и не боялись штормовых шквалов. Укрепленные шпангоуты с рунической насечкой, на случай, если абордажные топоры захотят познакомиться с внутренностями корабля поближе. Улучшенные баллисты, стреляющие гарпунами с алхимическими бомбами, капитан ласково называл их поцелуями Мэри. Глаз шторма, магический компас, встроенный прямо в штурвал. Его стрелка всегда указывала туда, где хуже всего. Но самое главное, новая фигура на носу корабля. Резная женщина с пылающим сердцем в руках, говорили, если приглядеться, ее глаза следили за тобой. Роберт Миллер сидел за угловым столом, его изумрудный глаз прищурен, а второй, тот, что под повязкой, ныл, предвещая смену погоды. Перед ним стояла глиняная кружка с ямарийским ромом, мутной бурдой, пахнущей жженым сахаром и раскаянием. Черт бы побрал этот ром. На вкус, как помои, в которых мыли ноги после горла. Он сделал глоток, скривился, но допил. Но хоть жемчуг не оказался проклятым, мало ли, вдруг бы из него полезли зубы. Его взгляд скользнул к двери. И где этот чертов рубиновый? Сейлас прихватил его, как щенка. Интересно, жив ли? Команда Мэри разбрелась по залу, как крысы после шторма. Новый боцман Гарк, нос картошкой, татуировка «Целуй меня», шторм на левом предплечье, разливал по стаканам огненный эль, смесь рома с порохом, от которой у неподготовленных людей слезились глаза. Штурман Вирт, худой, с лицом голодного барсука, доказывал, что в горле видел каменных рыб с человечьими рожами. Юнга Томми по кличке Крыса ловко вытаскивал кошелек у заснувшего наемника. Другие посетители, наемники, контрабандисты, отбросы моря, смеялись, спорили, врали. А я говорю, там, в руинах, есть дверь, которая открывается только если спеть ей похабную песню. Вранье. Мы пробовали, она открылась только когда мы обмазались кровью того демона. Может, просто дверь стеснялась? Дверь таверны распахнулась с грохотом, впустив порыв холодного ветра. В проеме стояла высокая фигура в плаще с капюшоном. Тень упала прямо на стол капитана. Незнакомец заговорил, голос низкий, с акцентом верхних кварталов. «Капитан Мейер, вам есть что рассказать о черном жемчуге?» Это не был вопрос. Роберт медленно поставил кружку. Его единственный глаз сверкнул. «А вам есть что предложить?» Гул голосов на мгновение стих, словно волна перед бурей. Все взгляды устремились к высокой фигуре в плаще, застывшей в дверном проеме. Но капитан Роберт Мейер лишь хмыкнул, отодвигая полупустую кружку с остатками рома. Его изумрудный глаз, единственный видимый, изучал незнакомца с холодной насмешкой. Слишком чистые сапоги, слишком аккуратные ногти. Человек из верхних кварталов. Незнакомец совершил легкий поклон, едва заметный, но исполненный неестественной для этих мест грацией. «Можно присоединиться?» Капитан жестом указал на скамью, небрежным, словно отмахивался от назойливой мухи. Незнакомец сел, поправив плащ, на мгновение мелькнула рукоять кинжала с изящной гравировкой в виде пера. «Вы здесь, месяцы 10 дней, если не ошибаюсь». Его голос был тихим, вежливым, но в нем звучала сталь. «Ремонт галеона – дело не только дорогое, но и долгое, особенно с такими улучшениями». Его взгляд скользнул к окну, где вдали виднелись мачты жгучей Мэри. На палубе были видны редкие фигуры матросов, их фигурки казались мелкими, как муравьи. Капитан хрипло рассмеялся, Звук его смеха напоминал скрип старого дерева. Ага, и теперь берег черных приливов снова под водой. Так что если вы надеялись набрать там жемчуга, опоздали. Незнакомец улыбнулся, но его глаза оставались холодными, как лезвие ножа. О, нет, меня интересует не жемчуг. Он наклонился ближе, и его голос стал еще тише, почти шепотом. Может, пройдемся? Вечер прекрасен, а здесь? Его взгляд скользнул к горгу, который тупо пялился на них, рот приоткрыт, как у выброшенной на берег рыбы. Слишком много ушей. Капитан медленно поднялся, поправив повязку на левом глазу. Его голос был грубым, но в нем проскальзывало любопытство, словно кошка, учуявшая незнакомый запах. Ладно, только предупреждаю, если это ловушка, ваш труп выбросит прилив еще до рассвета. Незнакомец рассмеялся, звук его смеха был легким, почти искренним, будто он действительно услышал шутку. Какая живописная угроза. Вечерний туман полз по мостовой, цепляясь за сапоги, словно живой. Где-то в переулке скрипел флюгер с фигуркой утопленника, его жалобный звук напоминал стон. Верхние кварталы светились вдали, как чужие звезды, недоступные, холодные. Незнакомец остановился у ржавой чугунной ограды, за которой зияла бездна, черное море, бьющиеся о скалы далеко внизу. Гилин, что вы о нем знаете? Капитан замер, ветер шевелил его куртку, заставляя кожу скрипеть, как паруса в шторм. А кто это? Его голос звучал притворно равнодушно, но пальцы непроизвольно сжались. Незнакомец достал пергамент, развернул его, на нем алела печать ордена серебряного пера. Не притворяйтесь, вы привезли его в Альдеим, а потом его забрал Сейлас де Сильва. Пауза. Волны бились о скалы внизу, их рокот напоминал голос разгневанного бога. Капитан резко повернулся, его единственный глаз сверкнул в темноте. И что вам от него надо? Он что, украл ваши священные трусы? Незнакомец проигнорировал шутку. Его лицо оставалось невозмутимым. Он опасен, и нам нужен человек, который знает, как с ним говорить. Капитан рассмеялся, но в его глазах промелькнул расчет, холодный и точный, как удар гарпуна. Значит, потеряли своего рубинового мальчика? Воздух густел, пропитываясь соленой влагой и едким дымом из труб нижних кварталов. Где-то вдалеке прокричала чайка, ее голос, резкий и пронзительный, напоминал скрип несмазанных шарниров. Незнакомец оперся на чугунные перила, его пальцы лениво барабанили по ржавчине, выбивая тихий, небрежный ритм. Он улыбался, будто они старые приятели, встретившиеся обсудить погоду и цены на ром. Но в уголках его глаз пряталось что-то острое, настороженное. Капитан Мейер стоял чуть поодаль, скрестив руки на груди. Его единственный глаз, изумрудный и холодный, прищурен. Он уже понял, что этот вежливый ублюдок выуживает информацию. Но он тоже умел играть в эту игру. «Капитан, скажите, а что вы вообще знаете о вашем необычном пассажире?» Незнакомец говорил легким тоном, будто спрашивал о погоде. Его голос был теплым, располагающим, будто они просто делились морскими байками. Капитан пожал плечами, доставая трубку. «Обычный наемник. Ну, почти». Он закурил, выпуская кольцо дыма в сторону незнакомца. Платил серебром, не лез в драки, не буянил. «Идеальный пассажир, если честно». Незнакомец рассмеялся, звук его смеха был мягким, почти дружелюбным. «О, вы слишком скромны. Я слышал, он помог вашей команде в горле. Разве обычный наемник справился бы с бешеными псами?» Глаза его блестели, он ловко подбрасывал комплимент, чтобы капитан невольно подтвердил детали. Капитан хмыкнул. «Ну, парень оказался смышленым. Умеет думать, прежде чем рубить. Редкое качество». Он специально уходил от подробностей, но уже признал, что Гилин не просто пассажир. Незнакомец кивнул, делая вид, что просто поддерживает беседу. А как он реагировал на море? Не укачивало? Наивный вопрос. Но капитан понимал подтекст. Инквизитор проверял, не боится ли Гилин воды, слабость многих тварей тьмы. Капитан ухмыльнулся. Стоял на палубе, как скала. Да в шторм, бывало, лучше некоторых моих матросов держался. Правда, Гилин частенько подходил к борту. Но как бы то ни было, капитан не собирался выдавать подробности. Незнакомец притворно восхитился. Надо же, а еще что-нибудь интересное замечали? Может, странные привычки? Его перстень с печатью ордена лениво поблескивал в свете фонарей. Капитан притворно задумался. Любил черный чай и очки не снимал, даже ночью. полуправда, но достаточно, чтобы незнакомец заинтересовался. Очки, необычно. Может, зрение плохое? Капитан пожал плечами. А кто его знает? Может, просто стиль такой? Пауза. Где-то в порту кричал пьяный матрос, его голос разносился эхом по воде. Незнакомец вдруг серьезнел. Капитан, а если бы он снова появился, вы бы взяли его на борт? Вопрос ловушка. Но капитан уже был готов, он ухмыльнулся. Если заплатит, почему нет? Моя Мэри не разбирает, чьи деньги греют ее трюм. Незнакомец улыбнулся, но в глазах его мелькнуло легкое раздражение. Он понимал, капитан не даст ему больше, чем уже сказал. Гул голосов в таверне нарастал волнами, где-то уже затягивали похабные баллады, где-то звенели разбитые бутылки. Эти звуки, знакомые как собственное дыхание, сливались в привычную симфонию нижних кварталов. Капитан Роберт Мейер тяжело поднимался по скрипучей лестнице, каждый шаг заставлял старые доски стонать. Его комната, крошечная каморка под самой крышей, встретила его запахом дешевого табака, сырости и чего-то затхлого, что годами въедалось в деревянные стены. На покоробленном столе ждал незамысловатый ужин. Бутылка ямарийского рома, такого же отвратительного, как вчера и позавчера, и тарелка с треской, обгоревшей по краям, но еще сохранившей съедобную сердцевину. Кровать скрипнула жалобно, когда капитан опустился на нее. Он налил полную кружку, наблюдая, как мутная жидкость переливается в тусклом свете коптящей лампы. «Чертовы плотники!» Мысль пришла с привычной горечью. Должны были закончить еще 2 недели назад. Глоток рома обжег горло, оставив послевкусие жженого сахара и сожалений. Сначала материалы задержались. Потом дождь мешает. А сегодня рунический мастер заболел. Его пальцы сильнее сжали кружку. Да ну вас в корсарский ряд. Он отломил кусок рыбы вилкой, пережаренный, сухой. Как всегда. И этот тип не первый же. Капитан размышлял, пережевывая резиноподобную мякоть. Вчера тот торговец с проклятым перстнем. Позавчера ученый, который слишком много знал про руны. Еще глоток. Где-то за тонкой стеной раздался стон, то ли от боли, то ли от удовольствия. Капитану было плевать. И матросы. Он вспомнил, как Гарк рассказывал о назойливых расспросах. Вирту аж 3 кружки налили, думали, он проболтается. А тот и не знал ничего, кроме того, что Гиллин хорошо дерется. Капитан откинулся назад, уставившись в потолок, где плесень рисовала причудливые узоры, напоминающие морские карты неизведанных земель. «Интересно, Рубиновый, что ты такого натворил, что за тобой охотится Пол Аргентина?» Он допил ром одним глотком и швырнул кружку на стол. Звон получился громче, чем он планировал. «Ладно», — капитан потянулся за бутылкой. «Если завтра эти безрукие уроды не закончат с Мэри, буду ставить паруса сам». Где-то внизу грянул очередной куплет похабной песни, и капитан невольно ухмыльнулся. Хотя бы здесь все шло как обычно. Серый свет едва пробивался сквозь плотную завесу утреннего тумана, окрашивая город в грязновато-свинцовые тона. Воздух был пропитан не просто привычным запахом гниющей рыбы и морских водорослей, в нем висела тяжелая металлическая нотка, словно где-то совсем рядом пролилась не вода, а кровь. Капитана Роберта Мейера вырвал из сна глухой удар в дверь, невежливый стук, а настоящий удар плечом, от которого дрогнули даже стены его убогой комнатушки. Он подскочил на кровати, рука рефлекторно схватила абордажный топор, всегда лежавший на стуле у изголовья. Лезвие блеснуло в полумраке, когда он рявкнул хриплым от сна голосом. Что там за ублюдок, решивший, что его мать не пожалеет о дне его рождения? За дверью раздались перебивающие друг друга голоса, сливающиеся в неразборчивое эхо. Вилли, задыхаясь от бега, выпалил: «Кэп, в верхних». Но Дин тут же перехватил инициативу. В кварталах полный швах. Капитан распахнул дверь так резко, что та заскрипела на петлях. Топор он уже закинул за спину, но пальцы не отпускали рукоять. Перед ним стояли близнецы Вилли и Дин, их лица пылали от быстрого бега, а глаза были круглыми, как новенькие золотые монеты. Не теряя времени на расспросы, капитан уже мчался вниз по скрипучей лестнице, бросив через плечо: «Если это опять про пьяного алхимика, который взорвал свою лавку, я вас сам вздерну за кишки». Таверна Трезубец Зарукса. Полумрак в зале был густым, как бульон, пропитанный перегаром, прокисшим пивом и потом. Несмотря на ранний час, за столами уже толпились матросы, наемники и даже пара бледных богачей в испачканных шелках, явно сбежавших из верхних кварталов. Гвин, с трудом продираясь через толпу, кричал: «Кэп, черт возьми, Тут он споткнулся о пьяного гнома, осыпавшего его отборной бранью. Слухи, будто в квартале алхимиков черт знает что творится. Башня. Капитан взорвался. Заткнитесь все. В таверне воцарилась мертвая тишина. Даже гном замер с открытым ртом, забыв о своей брани. Капитан накинул всех колючим взглядом. Кто-то знает, что случилось. Или только сопли будете жевать. Из толпы вышел Барнс. Его плащ был покрыт пылью, а лицо исцарапано, явные следы бегства по крышам. Он вытер пот со лба и начал, стараясь говорить четко. Из черной башни что-то вырвалось. Не просто побег, взрыв. Полквартала в дыму. Богачи бегут в порт, но там, он кашлянул, там уже баррикады. Инквизиторы перекрыли выход. В толпе кто-то сглотнул. Барнс понизил голос, но в наступившей тишине его слова звучали громко. Говорят, это твари тьмы. Но, его взгляд скользнул к капитану. Некоторые выглядели как человек. Капитан застыл. В его сознании всплыл образ. Черные очки, за которыми скрывались рубиновые глаза. Мир вышел из таверны. Утро было холодным, но небо над верхними кварталами полыхало алым, и это был не свет восходящего солнца, а отблеск пожаров. Где-то вдали раздавались крики, звон разбитого стекла. «Рубиновый, ты долбанный псих, и где теперь мои проклятые плотники?» Он резко повернулся к Барнсу, который выскочил следом. «Собирай команду, Мэри отплывает сегодня». Барнс кивнул, но в его глазах вспыхнуло понимание, капитан не просто бежал. В них горело то же, что и в небе над верхними кварталами, предчувствие бури. Порт Альдейма в огне, гавань металась в предсмертных судорогах. Верхние кварталы, еще вчера сиявшие белоснежными шпилями, теперь пожирал багровый пожар, клубы дыма ползли к морю, словно испуганные звери. Нижние кварталы охватила паника, богачи в дорогих, но испачканных шелках толкались у причалов, их крики сливались с матросской бранью. Лодочники, почуяв момент, заламывали цены втрое, а над всем этим нависли свинцовые тучи, будто само небо замерло в ожидании развязки. Жгучая Мэри, готовность номер один. Галеон стоял на якоре, его недавно перекрашенные борта уже забрызганы грязью от мечущихся беглецов. Новые паруса, пропитанные алхимическим составом на основе крови морских демонов, туго натянулись, каждый шов, каждый блок проверен и перепроверен. Корабль дышал готовностью, будто живой. Капитан Роберт Мейер метался по палубе, его изумрудный глаз выхватывал малейшие недочеты. Гарг с боцманами ставили последние клинья на реях, их руки мелькали с привычной сноровкой. У штурвала Вирт яростно крутил недоделанный рунный компас, проклиная мастера на все лады, стрелка дергалась, как пьяная девка после корсарской гулянки. Юнга Томми Крыса уже успел обчистить трех перепуганных богачей и теперь прятал добычу в трюме, довольный как кот объевшийся сметаны. Капитан с размаху ударил кулаком по борту, и эхо разнеслось по всей палубе. «Где чертовы якоря? Если через 5 минут мы не отчалим, я сам вас всех привяжу к ним и брошу за борт». Матросы оживились, как по мановению волшебной палки. Последние канаты срывали с кнехтов с такой яростью, что искры летели от железа. Новые баллисты, прозванные поцелуями Мэри, уже были заряжены, гарпуны с алхимическими бомбами ждали своего часа, а на носу корабля резная женщина с пылающим сердцем в руках смотрела в сторону горящих кварталов, будто знала то, что остальным только предстояло узнать. Капитан подошел к Вирту, его голос хрипел от напряжения. «Ты хоть примерно представляешь, куда мы плывем?» Вирт ернически ухмыльнулся. «В море?» Капитан огрызнулся, но в его голосе сквозило не раздражение, а азарт охотника. «Вот именно. А там, посмотрим». Команды сыпались одна за другой. «Отдать швартовы. Поднять якорь. Паруса на ветер». Жгучая Мэри вздрогнула всем корпусом, словно пробуждаясь ото сна, затем плавно отошла от причала. Ветер наполнил паруса, и корабль начал движение, сначала медленно, потом все увереннее. Капитан стоял на корме, не отрывая взгляда от удаляющегося Альдейма. В клубах дыма и хаоса там что-то произошло, и он был почти уверен, что за всем этим стоит один рубиновоглазый ублюдок. «Если ты выбрался, Рубиновый, то где ты теперь?» Пронеслось в голове. «И какого черта ты устроил этот погром?» Но ответов пока не было, только бескрайнее море впереди, предательский ветер в парусах и щемящее ощущение, что все это – только начало чего-то большего. Кабинет Рими. 14 дней. 14 дней тихого ада. Клетка из света уже не просто жжет кожу, она прожигает каждую клетку, каждый нерв оставляя после себя невидимые шрамы. Рими усовершенствовал рунный круг. Теперь символы не просто пылают в воздухе, а вгрызаются в плоть, как раскаленные иглы, вонзаясь глубже с каждым новым витком магии. Каждый оборот, новый уровень боли, новый ярус этого бесконечного чистилища. Но Гилин не кричит, он даже не шевелится. Его тело стало картой пыток, испещренной отметинами страданий. Ожоги от света, которые черный шов едва успевает зашивать, нити под кожей работают без остановки, сшивая плоть, пока ее снова не разрывает. Губы в трещинах от обезвоживания, но он не просит воды. Одежда превратилась в лохмотья, но ему все равно, он медитирует. Даже когда Рими включает круг на полную силу, даже когда падает в забытье, его сознание не отдыхает, а копает глубже, вытягивая последние капли силы из истока крови. Помои, которые приносит раз в день, серая жижа с запахом гнилой рыбы. Гилин ест, если не забывает. Ему не важно, он не смертный, он не жертва, он палач, который пока позволяет себя пытать. Рими входит, дверь открывается бесшумно, будто боится потревожить тишину. Рими входит, как всегда, с улыбкой, отполированной до блеска. Его мантия идеально чиста, волосы уложены с безупречной точностью, а в руках новый инструмент. Сегодня это серебряный стилет с рунами подавления воли, тонкий, изящный, смертоносный. Доброе утро, Гилин. Его голос сладок, как яд. Как спалось? Надеюсь, вам не снились кошмары, хотя, учитывая ваше положение, это было бы даже милостиво. Пауза. Гилин не реагирует. Рими вздыхает, будто разочарован нынешней молодежью, ее недостатком уважения к старым добрым пыткам. Ну что же, может, сегодня вы смилостивитесь и расскажете мне что-нибудь, хотя бы, откуда у вас эти прелестные рубиновые глаза? Он включает круг, символы вспыхивают, боль ударяет, как молот по наковальне, но Гилин лишь чуть напрягает челюсть. Рими наклоняется, любопытство звучит в его голосе, будто он действительно заинтересован в ответе. Или, может, вы просто скажете, кто вас создал, я ведь могу угадать. Гилин впервые за две недели открывает глаза. За черными стеклами, рубиновый холод, бездонный и безжалостный. Ты уже проиграл, Рими. Его голос тих, без эмоций, но каждое слово падает, как приговор. Ты просто еще не понял. Рими замирает. Потом смеется, но в его смехе что-то надтреснуто, будто маска наконец дала трещину. Тишину камеры разрывает шипение раскаленного металла, рунный круг вспыхивает ослепительным светом, прожигая воздух едким запахом озона. Рими активировал его изящным движением пальцев. Свет режет глаза, оставляя послеобразы на сетчатке, но Гилин не моргнул ни разу. Его грудь равномерно поднимается и опускается, поза сохраняет каменную неподвижность. Будто он действительно погружен в медитацию где-то далеко от этой камеры пыток. Но за черными стеклами очков алый взгляд фиксирует каждое движение, каждый микрожест. Зрачки сужены, как у хищника в темноте. Рими скользит по каменному полу, стараясь не скрипнуть подошвами дорогих кожаных ботинок. В его руке играет отблесками тонкий серебряный стилет, изящное орудие с гравировкой рун подавления, каждая черточка которых светится зловещим голубым светом. Разрежь кожу, и воля ослабнет, шепчут ему в ухо догмы ордена. Губы расплываются в предвкушающей улыбке, когда он заносит лезвие. Гилин двигается. Его рука взмывает вверх с неестественной скоростью, пальцы сжимают запястье Рими с силой гидравлического пресса. Хруст ломающихся костей звучит как сухой треск ветки. Из-под ногтей Гилина вырываются кровавые когти, хрупкие, но достаточно острые, чтобы оставить несколько аккуратных линий на коже инквизитора. Руна кровоточащий полумесяц – древний запретный символ, который Гилин видел только в глубинных слоях кода этого мира, вспыхивает на руке Рими алым светом, будто раскаленная проволока впивается в плоть. Сначала – лишь легкое недоумение. Его брови приподнимаются, губы чуть размыкаются. Потом приходит боль. Кровь начинает сочиться буквально отовсюду, из пор кожи, из уголков глаз, хлещет из ушей и носа. Алые струйки стекают по его безупречно выбритому подбородку, окрашивая белоснежный воротник мантии. Нет, нет. Его голос срывается в визг, теряя все следы былой элегантности. Он бьется в истерике, опрокидывает стол. Стеклянные флаконы разбиваются с хрустальным звоном, зелья смешиваются с кровью в ядовитый коктейль. Драгоценные пергаменты жадно впитывают алое месиво. Дрожащими руками Рими хватает первый попавшийся флакон, зеленый, с иконкой сердца, зелье регенерации высшего качества. Он опрокидывает содержимое в горло, но кровь не останавливается. Потому что это не просто рана. Это ошибка в самой матрице бытия. Гилен. Он даже не встает с места. Рунный круг все еще пылает, но черный шов уже стягивает поврежденные ткани, нити под кожей работают с механической точностью. Его голос звучит тихо, но каждое слово падает, как молот на наковальню. «Ты хотел знать, кто я?» Пауза. В ушах Реми стучит кровь, его зрение заволакивает алая пелена. «Я – ошибка, которую ты не смог исправить». В последний момент, прежде чем сознание покидает инквизитора, он видит, как за черными стеклами очков вспыхивают два рубиновых солнца, холодных, безжалостных, чужих. Кровь. Она повсюду, алые лужи на каменном полу, брызги на разбитых склянках, кровавые росчерки на испорченных пергаментах. Кабинет превратился в бойню, где единственной жертвой стал сам палач. Реми бьется в агонии, его тело съеживается, кожа трескается и скукоживается, как пергамент в пламени. Его пальцы, еще минуту назад такие ухоженные, теперь когтеобразно искривлены, ногти впиваются в ладони, оставляя кровавые полумесяцы. Гилен наблюдает, хладнокровно, без сожаления. Анна Сгур, его губы шевелятся, произнося древние слова, звучащие как скрежет металла по кости. Воздух вздрагивает, будто сама реальность на миг потеряла плотность. Кровавый туман поднимается из луж на полу, собираясь в алые вихри, из разорванных вен Реми, вытягивая последние капли. Даже из пролитых чернил на испорченных пергаментах. Он тянется к Гилену, вплетается в его кожу тончайшими нитями, вливается в исток крови, как вода в иссушенную пустыню. Реми кричит, но это уже не человеческий голос, а хрип иссушенного горла, звук лопающихся голосовых связок. Его тело обрушивается на пол с глухим стуком. Сухое, пустое. Гилен закрывает глаза. Боль не утихает, рунный круг все еще пылает, прожигая плоть, но теперь у него есть новый инструмент. Он направляет украденную кровь по энергетическим меридианам, заставляя ее течь против законов природы. Черный шов просыпается. Под кожей пробегает вибрация, будто ненасытный червь проснулся и потянулся за пищей. Тьма в жилах густеет, становится вязкой, как черная смола, смешиваясь с украденной кровью. 10 минут медитации и прорыв. Кровяной шов теперь запечатывает раны в 2 раза быстрее, нити теперь алые, как раскаленная проволока. Может впитывать и использовать чужую кровь для регенерации. Оставляет следы, тонкие алые шрамы, сплетающиеся в паутину по всей коже. Гилен открывает глаза, взгляд скользит по иссушенному трупу Реми. Не идеально, но достаточно. Он встает, рунный круг бьет током, пытаясь удержать, но кровяной шов тут же гасит повреждения. Алые нити мгновенно стягивают обожженную кожу. Теперь пора найти выход. Его рубиновые глаза за стеклами очков вспыхивают в полумраке камеры, освещая путь к свободе. Несколько минут спустя дверь взрывается внутрь с оглушительным грохотом, ударяясь о каменную стену с такой силой, что сотрясаются полки с древними фолиантами. Тонкие клубы пыли поднимаются в воздух, смешиваясь с запахом гари и крови. Трое инквизиторов врываются в кабинет, их латные доспехи с изящной гравировкой ордена сверкают в тусклом свете. Мечи уже обнажены, сталь дрожит в напряженных руках, лица искажены боевой готовностью. Но картина, открывшаяся их взглядом, заставляет кровь стынуть в жилах. Тело Реми, иссушенная мумия, застывшая в неестественной позе. Его пальцы скрючены, словно в последний момент он пытался доползти до спасительной двери. Пустые глазницы смотрят в никуда, рот застыл в беззвучном крике. Пол усеян осколками разбитых склянок, между которыми змеятся высохшие черные дорожки, все, что осталось от луж крови. Драгоценные пергаменты испачканы, чернила расплылись в багровые кляксы, напоминающие кровавые отпечатки. Рунный круг под клеткой пылает в полную силу, его символы режут воздух, как раскаленные лезвия, наполняя помещение гулом работающей машины пыток. И в центре этого ада – Гилен, сидящий в позе лотоса, абсолютно неподвижный. Его грудь поднимается в такт дыханию, пальцы сложены в медитативной мудре. Клетка из света, которая должна была заставить его корчиться от боли, теперь выглядит просто душем из золотистых лучей. Первый инквизитор, самый молодой, с лицом, на котором еще не зажили юношеские прыщи, сжимает эфес меча до побеления костяшек. Его голос дрожит. Мастер Реми, мертв. Он делает шаг назад, его взгляд мечется между мумией и пленником. Второй инквизитор, Мужчина в расцвете сил с грубым шрамом через левый глаз, медленно приближается к телу. Его меч описывает в воздухе защитные круги. Как? Он же в клетке. Круг активен. Он не мог. Его слова обрываются, когда он замечает пустые глазницы мумии. Что-то в этом взгляде заставляет его остановиться как вкопанного. Третий инквизитор, женщина с лицом, высеченным из мрамора, безошибочно считывает ситуацию. Ее голос, обычно такой уверенный, срывается на последнем слове. Это не просто убийство. Это ритуал. Первый инквизитор резко поворачивается к двери, его доспехи звенят от внезапного движения. Нужно доложить мастеру Сейласу. Сейчас же. Второй инквизитор в ярости бьет мечом по столу, разбрасывая осколки стекла, и оставить это здесь. Его клинок дрожащим перстом указывает на Гилина. Третья инквизиторша уже у двери, ее плащ развивается за спиной. Я иду за подкреплением. Не подходите к нему. Дверь захлопывается с гулким эхом. Оставшиеся двое переглядываются. В их глазах ужас, замешанный на долге. Мечи в их руках дрожат, отражая пляшущий свет рунного круга. Воздух наполнен электрическим напряжением, словно перед ударом молнии. А в центре клетки, не шелохнувшись, продолжает сидеть Гилин. Его черные очки скрывают глаза, но оба инквизитора чувствуют. Он наблюдает и ждет. Гилин медленно поднимается во весь рост, словно тень, отделяющаяся от стены. Его движения текучие и неестественно плавны, суставы сгибаются без малейшего напряжения, будто кости заменены жидкой сталью. Адская боль от клетки света, от которой обычное существо корчилось бы в агонии, для него лишь легкий дискомфорт, о котором он упоминает разве что мысленно. Он протягивает руку к прутьям клетки. Искры священной магии вгрызаются в пальцы, оставляя черные отметины на бледной коже. Но он не отдергивает ладонь. Напротив, пальцы сжимают раскаленный металл, проверяя его сопротивление. Кожа шипит, запах горелой плоти наполняет камеру, но его лицо остается невозмутимым. Гилин поворачивает голову в сторону стражей. За черными стеклами очков вспыхивают рубиновые блики, когда он наконец открывает рот. «Вы опоздали. Ваш мастер мертв не из-за меня». Его голос звучит спокойно, с легкой иронической ноткой, будто он рассказывает забавную историю в таверне. Он делает едва заметный кивок в сторону двери, и этот жест полон скрытого смысла. Один из пленников сбежал. «Вы знаете, кто здесь сидит в других камерах? Или думаете, что клетка – это гарантия?» Каждое слово падает, как камень в воду, создавая круги сомнения. Уверенность стражей начинает раскачиваться, как корабль в шторм. Рейн, старший из оставшихся, сжимает меч так, что стальные пластины его перчатки скрипят. Шрам через левый глаз дергается. «Заткнись, тварь, мы сами разберемся». Но его клинок дрожит. Этот ветеран видел, что творят высшие вампиры, как демоны обманывают смертных. Его опыт шепчет. Эта ситуация пахнет ловушкой. Бран, молодой инквизитор, отступает на шаг. Его голос сдавлен, словно кто-то сжимает ему горло. Рейн, а если он прав? Что если что-то вырвалось? Его взгляд мечется к двери, словно он уже видит, как тьма сгущается в коридоре. Рейн резко поворачивается к напарнику, стальные доспехи звенят. Бран, соберись. Но и сам он не делает шага к клетке. Годы тренировок в Ордене кричат одно: никогда не доверяй пленнику. Но и другое: никогда не недооценивай угрозу. Гилин остается неподвижным, но его алый взгляд фиксирует каждую деталь. Пульс Бранна бьется так часто, что видно, как дрожит артерия на шее. Пальцы Рейна белеют на рукояти меча, сухожилия напрягаются до предела. Капля пота скатывается по виску младшего инквизитора. Они не уверены, они боятся. И в этом мире, где сила рождается из страха, это уже победа. Клетка еще стоит, но ее психологические стены уже рухнули. Дверь распахнулась с оглушительным треском, от удара о каменную стену косяк раскололся, рассыпав щепки по полу. В проеме, окутанный дымкой коридорного полумрака, замер Сейлас де Сильва. Его плащ еще колыхался, будто живой, обвивая стройную фигуру. Те всегда бесстрастные серо-голубые глаза теперь горели холодным пламенем, в них читалась редкая для этого мастера смесь ярости и изумления. Брови сведены в жесткую складку, тонкие губы сжаты в ниточку. Бран, молодой инквизитор, невольно сделал шаг вперед, его лицо озарилось надеждой. «Мастер Сейлас, мы...» Сейлас резким рубящим жестом прервал его. Голос прозвучал металлически. «Только факты. Кратко». Бран вытянулся по стойке смирно. «Мастер Реми мертв. Круг активен. Пленник невредим. Рейн добавил хриплым шепотом. Тело иссушено, как пергамент. Сейлас молча сбросил с плеча сумку из драконьей кожи, редкий артефакт, чья шкура переливалась синеватыми отцветами. Его длинные пальцы с безупречно подстриженными ногтями извлекли синий диск, испещренный рунами Хроноса. Пальцы заскользили по символам с хирургической точностью, губы прошептали заклинание. Астральнум ревертовидис. Воздух замерцал, как нагретый над пламенем. Стены потеряли плотность, став полупрозрачными. В пространстве материализовались призрачные фигуры. Силуэты Реми и Гиллина начали разыгрывать последние минуты в обратном порядке. Призрачный Реми приближался с серебряным стилетом, лицо искажено жестокой радостью. Затем, молниеносный бросок Гиллина, его пальцы впились в запястье. Кровавые когти выводили замысловатую руну на коже. И, наконец, ужасающий момент иссушения, когда тело Реми сжалось, как пергамент в огне. Беззвучное представление разыгрывалось перед ними, отбрасывая мерцающие тени на бледные лица наблюдателей. Гиллин стоял неподвижно, но его алый взгляд за черными стеклами фиксировал каждую деталь. Сонная артерия Сейласа пульсировала быстрее обычного, редчайшее явление. Перстень с печатью ордена едва заметно дрожал на его пальце. Мышцы челюсти были напряжены, выдавая внутреннюю борьбу. Сейлас повернулся к инквизиторам ледяным взглядом. «Уйдите, кот Рубин, передать мастерам». Бранн и Рейн исчезли в коридоре с поспешностью зайцев. Дверь захлопнулась с глухим стуком. Сейлас уставился на Гиллина, его взгляд стал тяжелым, почти физически ощутимым. Глаза сузились, он снова использовал опознание, как тогда на палубе корабля. Гиллин не моргнул, его поза оставалась расслабленной, но каждая мышца была готова к действию. Он знал, Сейлас понимал, что клетка больше не помеха. Тишина между ними стала осязаемой, наполненной невысказанными угрозами. В этом молчании тоже было оружие, и оба мастера владели им в совершенстве.